Не предваряя содержание следующей главы, скажу только, что тонально-контрастные переклички в Руслане почти все вытекают из интонационно-смысловых взаимоотношений, соответственно, ситуациям или эмоциональным тонусам происходящего, или раскрытия характера действующих лиц. Перехожу к перекличкам, или интонационно-арочным сплетениям мелодий орнаментов, кадансовых росчерков и последовательности различного рода мелодических и гармонических фрагментов, носящих смыслово-тематическое содержание. Раньше было указано на присутствие в росчерках первой части каватины Людмилы интонационных намеков кантиленной мелодии Руслана «О, Людмила, лель сулил нам счастье». Того же порядка явления в сцене пробуждения Людмилы в пятом акте в фиоритурах ее сибемоль-мажорной мелодии «Радость, счастье ясное и восторг любви». Смотрите росчерк «Радость, милый мой» и дальше в развитии Мелоса «Разлуки, конец, конец», «Радость в сердце льется райской струей», «Разлуки, конец». Словом, симметрии по отношению к тем же элементам в первой каватине. Фрагмент той же кантилены Руслана «Что смягченный рок отдаст мне», звучащий и в указанных росчерках Людмилы, как известно, получает смыслово важное значение в средней, центральной части развития увертюры. И многообразие тем демонстрируется, то выступая решительно и властно, как цель подвига, то в скерцозно-иронической усмешке, словно в интонировании Наины или рабов Черномора. Ударно-ритмическая интонация литавр, тоника субдоминанта и доминанта тоника, в увертюре акцентируется перед молением Лелю в заключительной части каватины Людмилы. Молчание, тишина, скованность жизни, морозное оцепенение, охватившее всех после похищения Людмилы, знаменитые длящиеся валторны так понятны каждому музыканту, когда напряженно вслушиваешься во внезапно наступившую тишину или среди работы ночью вдруг остановишься и удивляешься, как все вокруг тихо, и то ли хочется, чтобы возник звук, то ли страшишься его. В становлении увертюры оказывается одним из приемов борьбы Черномора с Русланом. Тематическая разработка построена на противопоставлении движению, размаху богатырской поступи, ледяного оцепенения, длящиеся валторны и вздрагивание деревянных и пиццикато-струнных. Вспышка ревности Руслана в беседе с Финном, второй акт, получает развитие в страстном монологе Руслана перед спящей Людмилой в финале четвертого акта. Это редкий в эпосе Глинки пример динамизации эффекта на расстоянии. Но самое любопытное явление в становлении интонационно-схематического содержания оперы — смысловое раскрытие и переосмысление различного рода гаммовых звукорядных последований. Логичность этого процесса показывает, что Глинка сознательно осуществлял в нем желанный ему художественно-образный принцип. Обычно отмечается мягкая, плавная линия гармоний, радуги, нисходящее гаммовое мажоро-минорное движение деревянных на фоне и с поддержкой фортепиано и арфы, и грозное атональное последование целотонной гаммы Черномора. Примиряющая мягкая плавность гаммообразного с преобладанием полутонов скольжение голосов встречается в Руслане нередко, служа иногда приветственным жестом, Руслан входит к Финну, иногда к кадансовым успокоениям, оркестровый отыгрыш колыбельной Людмилы, конец первой картины четвертого акта. Но чаще всего Глинка пользуется скользящей плавностью хромофрагментов в элегических интонациях для получения сумеречной света тени. Подобных последовательностей много в арии каватине Гориславы, третий акт, и в хоре «Не проснется птичка утром», пятый акт, вторая картина, особенно при репликах подавленного трусостью Фарлафа «Могила», «Гроб», «Какие песни» и так далее. В «Марше Черномора», средняя часть фа-мажор, образуются звенья скользящих гармоний переменных тональностей. Это уже вне эмоционально-элегических гаммовых последований. Весь же своеобразный мир интонации марша составляет 12-тоновый звукоряд, в котором каждый из полутонов получает качество вводного тона. И здесь один предел черноморской интонационности. Это мир изощренной фантастики, волшебств Черномора. В сущности, приготовлением к нему служит третий акт «Чародейств Наины», с экзотикой мажора-минора в хорах дев финального нарастания обольщений. Тоже и в обворожительных танцах этого акта, с их вкусными акварельными нюансами повышенных и пониженных ступеней, все время очаровательное колыхание изменчивой ладовости, ощущение мажора-минорности, причем еще связанное с выразительным языком тембров солирующих инструментов. Благодаря тому, что хроматика мелоса теряет свою тональную нейтральность и все время дразнит слух ладовыми отклонениями в пределах мажорного звукоряда, восприятие заинтересовано непрестанно, получается мелодия красочных оттенков. Простая, к примеру, но прелестная деталь — соло гобоя в домажорной дансантной вариации, грациоза, когда повышенная вторая ступень направляет слух к ми-мажору, основная тональность танцев, а проходящие повышение четвертой и первой ступеней напоминают о близких соль и ре-мажорах. Сколько в этом интонационно чуткого ощущения переливчатости тональных красок. И одновременно сколько чувства мелодической протяженности, драгоценного чувства, обеспечивающего классическую меру тональных взаимоотношений и единства формы. В самом деле танцы чародейств наины сотканы большей частью из обычных квадратных периодов, то есть из отдельных звеньев очень длинной цепи. А звучит она как красочно мерцающее, интонационно непрерывное мелодическое развитие, журчащая речь о сказочных вымыслах. Модуляции будто и нет. Словно это почти уже 12-ступенный ми-мажор, ми-минор с переменными тониками. Почти, ибо такова здесь лишь направленность мысли Глинки и его тонкого слуха, интонационно-мелодически сопоставляющего тональности. В марше Черномора мы имеем уже несомненный 12-ступенный лад до-мажор, в котором модуляции воспринимаются как отклонение единого лада. Смотрите книгу третью данного исследования «Анализ марша Черномора». Для эпохи Руслана обращение Глинки с тонально-тембровой красочностью не является новым открытием. Это закономерность, чувство меры и стиля, вкус к красочным переливам, а главное — чувство мелодической протяженности на длительных расстояниях музыки среди разнокачественных смен, свойственных лично ему в высшей художественной степени, наряду с исключительным техническим мастерством выполнения любого замысла. Сравнивая суровый светлый диатонизм интродукции с этой направленностью мысли к диатонизации хроматизма, к построению из тонально-нейтрального хроматического звукоряда, словно бы диатонического по напряженности водных тонов лада, не верится, что эти крайние тон-сферы распределены в одном произведении, не смешиваясь в грубом презрении к стилю. Правда, связью между ними служат элегически чувствительные скользящие гамовые интонации в мелодиях и подголосках с переменными полутонами, идущие почти через всю оперу и повсеместно любимые Глинкой, напоминая, например, основной напев вальса «Фантазии» или романс «Не искушай меня без нужды». Но светотеневые интонации, свойственные эмоциональной элегической сфере, все же не так уж близки качественной иной сфере звукокрасочных чародейств. Но есть еще третья тон-сфера в Руслане с обратным направлением гамовости, не к сглаживанию переходов от тона к тону вводными тонами, а к снятию полутонности. Крайний предел ее — целотонная нисходящая гамма Черномора. Постепенное приближение к ней можно считать от гаммы радуги. Особенно, как она проходит в увертюре, в заключительном этапе, преследуемая целотонной гаммой. Это цифра 16 партитуры Руслана в издании Юргенсона. Что еще интересно обнаруживается в увертюре, это постепенность, с которой ярко-образно многократное интонирование тематического фрагмента «Что смягченный рок отдаст мне» в конце увертюры становится все гаммообразнее. В изложении побочной партии акцентируется развитие данного фрагмента и любовь твою, и ласки. Затем в басах же возникает как новый облик-вариант — гамма радуги, явно вытекая из фрагмента и любовь твою, и ласки. И в свою очередь сменяется настойчивостью гаммы Черномора, проводимой фортиссимо, альты, виолончели и контрабасы, фаготы и контрафаготы, два тромбона. Начальная интонация героической главной темы увертюры — вариант попевки «Дела давно минувших дней», торжествует над Черномором и стретно в буре и натиске завершает движение. Гамма Черномора здесь в увертюре образно отчетливо противопоставляет себя мягкой гамме радуги, затеняя ее, снимая полутона, а гамма радуги в данном развитии движения восходит к фрагменту Кантилена Руслана. Перед нами еще один пример интонационно-образного развития через сопоставление вариантов, да еще на гаммовых, то есть, казалось, невыразительных, стертых последованиях. Оглядываясь с этой точки зрения уже на всю увертюру, с начальных тактов легко убедиться, что гаммовые пассажи, разбеги, после богатырских ударов тутти оркестра тоже имеют неформальное назначение переходов, а образно-выразительное. В них в потенции заключена главная тема увертюры с характерным взлетом через заполненную в гамме квинту в сексту и обратным движением. И тогда понятно, почему в развитии увертюры этот гаммово-симметричный пробег занимает внимание. Он получает образно-смысловое значение, выступая возле иронически обессиленных и искаженных интонационно кулаков начального тутти увертюры, тоже как обессиленный разбег. Тут мы можем наблюдать, с какой последовательностью и гибкостью Глинка в инструментальной форме владеет реалистически интонационным, образно-выразительным развитием тем попевок. И ничего лишнего. Ничего внешнеформального. Каждое движение музыки обусловлено взаимодействием предшествующих и последующих высказываний, раскрытий содержания тон идеи. Вот попытка смыслово сгруппировать основные интонации попевки Руслана как постоянно переплетающиеся в действии, вариантно изменяющиеся, так и редко выступающие, но имеющие смысловое значение на каком-либо этапе эпоса. Первое. Славянско-языческие представления о богах, природе, родине, предках, богатырских подвигах, борьбе светлых и темных сил и обрядово-бытовые действия. Сюда соотносятся попевки баяна с их многообразными вариантными переключениями. Отмечу, кроме главной темы увертюры, наличие третьего звена первой попевки баяна, предание старины глубокой, в замечательной мелодии «Славление Бога любви Леля». Русской эпиталами «Лель таинственный, упоительный», «Гамма радуги» с ее последующей эмоционализацией в ряде вариантов переосмыслений, «Гамма полета Черномора», «Интонация оцепенения», «Интонации здравец» и «Славлений», «Плачей» и «Причитаний» — почти все из основной попевки баяна и частью из эпических интонаций скорби по родине и родным — Людмилы. Второе. Любовь, эрос, как власть, сила, плодотворная и, наоборот, чувственная, бесплодная, с переходом в иронию над жизнью. Любовь-страсть и любовь-верность. Сюда относятся из предыдущего хваления Лелю многочисленные варианты попевок Ратмира. Зовы сирен Наины, ее ироническая усмешка, тоска Гориславы с характерной секвенцией «Уже ли мне в отсвете лет?», напев баллады Финна в его многообразном претворении, попевки любовной Кантилены Руслана. Одна из них «Что смягченный рок отдаст мне» в увертюре становится интонацией цели странствований, целью подвига, против которой воздвигают препятствия Черномор и Наина, и его ревности, попевки любовной тоски и радостного пробуждения Людмилы. Третье. Эпически повествовательные звукокартины и эпизодически описательные интонации драматических столкновений, состояний и ситуаций. Сюда относятся ритмы имитации движений, ударов, а также редкие в Руслане натуралистические звукоподражания, например, стону в юге, когда голова дует, игре гуслей в сцене пира в интродукции, затем боевые фанфары и кличи, различные восклицания и возгласы в интонациях Наины и Фарлафа, особенно же в хоровом симфоническом наблюдении за боем Руслана с Черномором. Хор погибнет, погибнет. По звукокартинности интонаций выразительно антракты ко второму и четвертому актам оперы с их ясной звукоизобразительностью. И антракт к третьему акту по своей импрессионистски образной звукописи. Основные попевки, ритмоимитации движений и образно-выразительные комплексы гармоний этих симфонических картин инкрустируются потом в ткань действия и продолжают свою жизнь, сплетаясь с остальными действенными интонациями-комплексами вокруг каждого героя. Четвертое. Интонации, не входящие в развитие сюжета, действия, идеи, а между тем крайне одушевляющие музыку своим, если можно так выразиться, психореализмом. Например, часто встречающиеся русские обороты голоса с движением на просторный интервал, на октаву, на большую сексту, воспринимаемые как широкое, привольное, степное дыхание. Они характерны вообще для стиля Глинки, а для Руслана тем более, выражая эпическую, сочную и протяжную речь. Дело не только в запевках, но и во внутримелодических возносах, взлетах голоса с длительной остановкой на вершине и плавным опусканием. Очень красиво, распевно звучат в первой песне баяна такого рода задержки на концовках начальной мелодической фразы «Цветок любви весны», «На зов любви спешит» и «Солнце вновь взойдет» и тому подобное. Как глубокий длительный вздох воспринимается фраза Финна «Ах, и теперь один, один» и начало монолога арии Руслана «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями». Также начало каватины Гориславы «Любви роскошная звезда», «Страстный вздох». Рассеянные по опере эти типично национальные песенно-задушевные распевности составляют в целом стилистический образный комплекс и качество музыки, а не случайную черту той или иной мелодии. Контрастом, таким привольным по объемности дыхания и интонациям, служат выражаемое музыкально-речево вне контилентности состояние страха, испуга, удивления, ожидания в интонациях, не имеющих тематического значения, а лишь приходящих, но образно характерных. Сюда можно отнести знаменитое по экспрессии, хотя речитатируемое на одном тоне, приказание Наины Фарлафу «Людмилу унесем тайком» и так далее. В той же сцене замечательна интонационно-экспрессивная игра эмоциональным тонусом гласных в восклицаниях Фарлафа в высоком регистре «У», «О ужас», «А», «Влезай», «О», «В горе» и так далее. Интонации испуга, недоумения, смятения и вместе с тем оцепенение и скованности мысли и движения идут через всю оперу, от увертюры в разработке и от момента похищения Людмилы Черномором в первом акте и в знаменитом каноне. Они попевочно-тематически различны, но имеют нечто общее, либо в длительно выдерживаемых гармониях оркестра, либо в скованности движения голоса и монотонности, почти недвижности интонирования. Во втором акте интонации подобного рода состояний присущи Фарлафу в его сцене с Наиной. В четвертом акте в хоре «Погибнет» и в сцене Руслана, Ратмира и Гориславы перед погруженной в сон Людмилой. Горислава и Ратмир волшебный сковал ее сон и так далее. В пятом акте первой картины, в исключительно интересном с данной точки зрения трепетном и тревожном речитационном хоре испуганных рабов Черномора в страшном смятении. Хор рабов — хор опасений за судьбу. Это последняя точка в развитии препятствий, мешающих, согласно предсказанию вещего баяна, вторая песня в интродукции, соединению любящих разъединенных бурей, подобно разметенным осенью листам. По музыке, ля бемоль, мажор, минор, хор рабов — один из замечательных симфонически драматизированных моментов оперы. Особенно по сочетанию в нем дыхания Черномора, его приемов устрашения, выдержанные октавы деревянных, подобно валторнам в сцене оцепенения первого акта и так далее, с ритмами взволнованного скерцо, с частыми акцентами сфорцандо, словно перебоями и стуками сердца в состоянии ужаса, с цезурами, будто оцепенел язык, не хватает слов, и сменами бурного нарастания боязливыми пьяно. Во всем этом много своеобразно-глинкинского переключения бетховенской скерцозности, примерно напомню скерцо второй симфонии, в театральный эпикодраматический план. И сделано такое переключение с тонким вкусом и стилевым чутьем, богатого идеями художественного интеллекта. Тема о следах Глюка, Моцарта, Бетховена в Руслане одна из любопытных. Вторая симфония Бетховена занимает в этих следах не последнее место. В нем как бы подытожена вся сумма тревог и волнений из-за окружающих героев опасностей. Так что можно наблюдать сквозную линию подобных психологических состояний, почти параллельную линии любовного томления и скорби. Остается напомнить еще о злобной иронии Наины в ее речитациях и особенно в сопровождающей ее появление перед Фарлафом лаконичной фраске «деревянных духовых», всегда звучащей как злобная усмешка над человеческим чувством. Фраска чутко найдена Глинкой и, вероятно, сразу в данном колючем тембре. Несмотря на свой предельный лаконизм и эпизодичность, она словно вклинивается в музыку и никогда в течение слушания оперы не забывается, то есть не звуча, звучит. Глинка добился незримого присутствия Наины, кроме начала третьего акта, где она кратковременно находится перед зрителем, во все время, пока развертывается сказ о спасении Людмилы и победе идеи верности в любви. Отсюда, с этой точки действия, с последней усмешки Наины и Черномора, Чернобогов над Русланом и Людмилой, следует взглянуть на всю эмоциональную эпико-романтическую концепцию оперы, чтобы через осознание этой концепции ясным было ее музыкально-вокально-симфоническое отображение в жизни интервалов и становлении лада как первоосновных выразительных качеств музыки. Подчеркиваю, качеств, а не средств формально-технологических. И жизнь интервалов и становление лада в опере Глинки я рассматриваю как одно из существенных выявлений интонации, эмоционально-реалистической основы и качественного развития, направляемого интеллектом и осуществляемого в интонируемых звукообразах. Нет надобности после рассмотрения, как размещены по всей композиции существенные образно-музыкальные комплексы и как сплетены они друг с другом, пересматривать весь ход действия, все песни, акты, эпоса. Достаточно вернуться к величественной, или, как говаривал Стасов, капитальной интродукции Руслана, предваряющей дальнейшую цепь событий в вещих песнях Баяна. Не без намерения, не необдуманно построил Глинка и с каким тщанием и совершенством в начале оперы столь монументальное эпическое сооружение. И даже если допустить, что музыка могла быть создана до слов, все равно, ведь Глинка же, а никто другой, должен был потребовать от либреттиста слов и размеров стихов именно таких, какие соответствовали бы уже выраженным в музыке образом, носителем звукоидей. Поэтому к внимательному рассмотрению интродукции и обратимся.